Эпилог. Полгода спустя. Маша. «Какая же ты красавица, мышка!» Инга смахнула невидимую слезинку, глядя на меня через зеркало. «Твой Демьян, чувствую, дар речи точно потеряет». «Не преувеличивай», — усмехнулась, рассматривая себя с ног до головы. «Он же сам платье выбирал». «Да уж, этот несносный демон опять меня переиграл. Вот же упрямый, ничем его не прошибешь. Так хитро и ловко обставил все, не дав мне даже шанса вздохнуть или подумать. Взвесить все «за» и «против». Раз, как будто по мановению волшебной палочки, и я уже в белом платье кручусь перед зеркалом в ожидании жениха. Как у него так получается, до сих пор понять не могу. Сначала я просто сопротивлялась. «Ну, зачем нам этот дурацкий штамп в паспорте? Мы вместе, счастливы, любим друг друга. К чему эти глупые предрассудки?» «То есть взять мою фамилию для тебя?» Демьян сделал паузу, приподнимая обе брови вверх. «Это глупые предрассудки?» Закончил, слегка повысив голос и сделав руки в боки после того, как я вслух задала этот вопрос. «Ну, мышка», — скривился, замотав головой из стороны в сторону, — «я от тебя такого не ожидал». «Демьян, я же не об этом!» Бежала за ним, когда он, что-то ворча себе под нос, выходил из спальни в зал. Прихрамывал немного, но уже без палочки. Это же мой демон, упрямый во всем, особенно в желании поскорее встать на ноги. Он не отступится ни перед чем. За ним я, в полном смысле этого слова, как за каменной стеной. До сих пор не верила, что этот идеальный мужчина достался мне в единоличное пользование. Потому что демон заявил, другие женщины его не интересуют. Ни в каком виде. Бес с Матвеем иногда, конечно, прикалывались, предлагая сходить в сауну. С девочками, естественно. Подмигивали мне, вызывая у Демьяна скрежет зубов. Но в этом весь он. То злится и пылает яростью, сметая все преграды на своем пути, то через 5 минут резко остывает, становясь ласковым и нежным котиком. Тьфу ты, демоном, но добрым, заботливым и таким очаровательным, что слюни текут от его улыбки. А когда разденется... В общем, мышка. Остановился и резко развернулся на 180 градусов, тычав меня пальцем. «Ты наказана. Останешься без секса». И прорычал, как голодный лев, на неделю. Прямо очень страшно. Улыбнулась, зная его манеру чуть что сразу же шантажом брать. «Ты мне просто объясни, на кой тебе этот штамп сдался? Ну ведь рано еще, давай поживем, как все». «А я не хочу, как все», — снова зарычал мой несносный демон. «Я хочу на тебе жениться». «Опять 25. И как с ним договориться-то?» Пришлось идти на хитрости. «Я согласна на роспись, но вдвоем. Без свидетелей и посторонних. Можно даже без свадебного наряда и костюма, только Демьян все равно в очередной раз переиграл меня. И теперь я стою перед зеркалом в белоснежном платье в пол с открытыми плечами и жду приезда гостей. Как же тяжело с этим несносным демоном, кто бы только знал». «Жених твой прибыл?» В спальню влетела довольная Инга. Я и не заметила за своими размышлениями, как девушка оставила меня одну — наедине с собой. Предсвадебного мандража, как у многих это часто происходит, не было. Я знала, что хочу этого, доказать Демьяну, что он мне нужен и в горе, и в радости. Даже в бедности я все равно его не брошу. Пусть не надеется так легко от меня избавиться. А если еще раз напишет мне СМС дурацкое, то... Хотя, чего сейчас переживать по этому поводу? Никаких сообщений мне Демьян не писал. И я узнала чисто случайно, надо же, мой любимый мужчина не только добрый, отзывчивый и ответственный, а еще и настоящий друг. В первое время после нашего с демоном примирения меня беспокоило поведение беса. Появлялся у нас редко, опускал глаза в пол, когда я обращалась к нему, еще и отмалчивался, не желая вступать в длительные дискуссии. Тревожно как-то за беса. Ни тебе эмоций, ни вспышек гнева, чем он обычно народ пугал. В общем, какая-то апатия напала на Карима. Знать бы ее причину, наверняка. «Бесик, ты не заболел?» Я действительно переживала, так как очень хотела помочь. «Порядок», — проворчал Карим, глядя на меня из-под лобья. Он на диване, я возле барной стойки, сверху вниз смотрела, закипая внутри все сильнее. «Я тут, понимаешь ли, переживаю, а он... Знаешь, что бес?» — выдала, пылая гневом. «Иди ты нахрен со своей депрессией, достал уже!» Выдала и часто задышала, больше не сдерживая себя. «Нянчишься тут с вами, сопли вытираешь, а они в ответ...» «Это я СМС написал». Довольно твердо сказал Карим, а я приросла к полу. «Чего? Какой еще СМС, скажите на милость?» Повернула голову назад. Демьян кривился, глядя пристально на беса и стуча указательным пальцем по виску. «Блин, демон!» — прорычал Карим, но мой любимый мужчина его перебил, обращаясь ко мне. Он хотел как лучше. Печально вздохнул, глядя на меня так жалостливо, что сердце мое едва на части не разорвалось. «Боялся, что ты начнешь мне сочувствовать, а после бросишь, так как инвалид тебе не нужен». «Демон, я...» «Именно так все и было, да, бес?» — перебил Карима, не сводя с меня взгляда. «Ты просто хотел Машу оградить от проблем». «Хотел», — рыкнул бес. «Мышка, прости меня». «Они мне мозги пудрят. Неужели я похожа на идиотку? Вот чувствую, скрывают что-то». Перевела взгляд на беса, а он снова опустил глаза в пол. Но перед этим несколько секунд смотрел на меня, глаза в глаза. Внутри что-то ёкнуло. Этого не может быть. Но взгляд беса был полон нежности, что ли. Никогда не видела, чтобы он на кого-то так смотрел. Я не выдержала и через несколько дней поехала к бесу. Заранее узнала, что мужчина в спортивном зале, причем без друзей. «Бес, я поговорить». Остановилась возле груши, которую Карим с яростью метелил. Удар, еще удар. «Бесик, не игнорируй меня». Улыбнулась, зная, что боковым зрением он за мной наблюдает. Остановился, поймал грушу и оперся руками в перчатках, не глядя в мою сторону. «Я очень хочу, чтобы все было как раньше. Не знаю, что там у вас произошло, хоть и догадываюсь, но Демьян сильно переживает из-за вашей вроде как ссоры». «Я виноват». «Да ладно тебе», — махнула рукой, заглядывая бесу в глаза. Долго решал, но все же перевел взгляд на меня. «Если бы ты сам себя не загонял и не признался, я вообще не узнала, кто прислал это дурацкое СМС, поверь». «Демон тебе ничего не рассказал?» Насупился Карим, а я с удивлением приподняла бровь. «А что он мне должен был рассказать?» «Мышка». Оторвался от своей груши и обнял меня. Я понимала в тот момент, что ему это надо. Он сильный, справится и со своими чувствами, и с переполняющими душу эмоциями. А мы не сможем без него, как бы он ни пытался от нас закрыться. «Я тебя прощу, если перестанешь в себе копаться». Бес поцеловал меня в макушку, и я отстранилась, улыбаясь мужчине на все свои 32 зуба. «И помиришься с Демьяном, а то ходят мрачнее тучи». Видно было, что между ними черная кошка пробежала, а бес еще сильнее усугублял ситуацию, не желая объясняться. Куда-то валить собрался, о чем мне Демьян поведал, а потом рвал и метал, называя бесика всеми мыслимыми и немыслимыми эпитетами. «Обещаю», — кивнул бес, сняв с моей души огромный камень. «Как я выгляжу?» — обратилась я к Инге в очередной раз, одергивая подол платья. «Вот тебе и мандраж», а говорила, что нет. Девушка подняла большой палец вверх, а после открыла дверь в спальню. Демон, идеальный, в белой рубашке с галстуком-бабочкой, в черном костюме, другого цвета он не признавал, и букетом цветов. Случайно узнала, сколько эти розочки стоят. Думала, дар речи потеряю, а также возможность двигаться и даже просто шевелиться. Индивидуальный заказ — у дорогого флориста. Мой любимый мужчина делает мне приятное с размахом. В золото он меня разодел с ног до головы. Просто притащил на завод, завел в хранилище и выдал. Выбирай. Сначала я обомлела от подобной красоты. Никогда в жизни не видела столько ювелирных украшений одновременно. Ходила между стеллажами, рассматривая внимательно и испытывая терпение демона. То есть могу все забрать? Приподняла одну бровь, обращаясь к парню. Сглотнул невидимый комок, помотал головой из стороны в сторону и выпалил с улыбкой на устах. Забирай. Кто бы сомневался, что он так ответит. Но мне очень нравилось его дразнить, если выпадала такая возможность. А потом была поездка в жаркие страны. Естественно, самый дорогой курорт. И кредитку мне свою всучил с формулировкой: «Попробуй только не потратить, увидишь меня в гневе». В общем, привыкала. Иногда, конечно, сопротивлялась, только понимала, его не переделаешь. Да и стоит ли пробовать? Хочется человеку делать дорогие подарки, да ради бога. Посопротивляюсь, для приличия обязательно сдамся в плен своего ненаглядного демона. Моя любимая мышка. Демьян заходит в комнату первым, останавливаясь чуть дальше порога. Не сводит влюбленных глаз меня, а я, как обычно, краснею. Только сейчас от счастья, в глазах мужчины, которому я подарила свое сердце, вижу восхищение. Подходит ко мне, берет за руку и наклоняет голову к ушку. «Демьян, ты самая красивая невеста». А после повторяет эти слова в ЗАГСе. Уверенно произносит «да», когда спрашивают его, а готов ли он взять меня в жены. Также уверенно после надевает обручальное кольцо мне на палец, а в конце ставит свою подпись в ведомости. И мое сердце теперь окончательно тает. Прошлое отпускает, больше не напоминая о себе. Все страхи испаряются, потому что демон их разогнал. Окончательно освободил меня от монстров, которые поселились у меня в голове. Я смотрю на обручальные кольца и плачу от радости. Наши пальцы вместе, фотограф просит переплести их, чтобы сделать снимок колец. Белое золото с желтыми ободками, но не это главное. На том, что поменьше, есть гравировка внутри. Демон. Он всегда будет в моем сердце, даже без напоминания. А на кольце побольше внутри ангел. Без своего персонального ангела Демьян просто не сможет.